Глава 7. Ольга. В обычной ситуации за подобные выходки в наглеца прилетело бы столько проклятий, сколько здоровых пальцев у него на лишней конечности. Но сейчас я была в смятении. С этим оборотнем так нельзя. Да и не хотелось. Его прикосновения не вызывали неприязни. Напротив, были такими уютными, словно мы пожилая супружеская пара, отпраздновавшая 200-летний юбилей совместной жизни. «И что мне с тобой делать, бедовая ты сущность?» Немного повернула голову, делая вид, что зеваю. У Маира глаза закрыты. И не поймешь, притворяется и уже проснулся. Или просто рефлекс. Чисто мужской, коленохватательный. Закрыв ноутбук, отложила его на тумбочку, а сама чуть сползла вниз, устраиваясь удобнее под здоровым боком оборотня. Перевязку я ему делала совсем недавно, так что можно еще полежать. Не удержавшись, втянула носом запах мужчины. Его собственный, по-настоящему мужской аромат не могла перебить даже специфическая вонь мази и зелий. Тонкая простыня, прикрывавшая нижнюю половину тела боевика, подозрительно топорщилась. Прислушалась к дыханию. Ровная. Чтобы не тревожить рану, рубашку не надели, только тонкие ситцевые штаны на забавных завязочках. Обычная мужская одежда пациентов лазарета должна быть удобной, на случай, если ее придется быстро снимать. Рассматривая Балаева, в очередной раз отметила, какой он огромный. Мужчина и не в звериной ипостаси напоминал медведя, большого и сильного. Даже сейчас в палате лекарского корпуса рядом с ним было спокойно и надежно. «Что ж, раз ты без сознания...» На этих словах я положила ладонь ему на грудь. «Надеюсь, ты не будешь против, если я познакомлюсь с тобой поближе, медвежонок. Кстати, ты знал, что очень даже симпатичный?» «Знаю, нехорошо издеваться над больным. Но я не вспомнила ни одной статьи, по которой меня могли бы привлечь к ответственности за то, что собиралась делать». Пальцы очерчивали бугристые мышцы, медленно скользя все ниже. Пересчитав литые кубики пресса, сдвинула простыню к бедрам и обвела ногтями аккуратный пупок, от которого вниз, под край больничных штанов, уходила интригующая дорожка жестких темных волос. Прежде чем спускаться дальше, повернулась и взглянула в лицо оборотня. «Мишка, а Мишка, ты спишь?» — спросила игриво, коснувшись языком солоноватой кожи на его груди. Маир не ответил, но ресницы слегка дрогнули. «Вот обманщик», — возмутилась про себя. «А я тут гадаю, проснулся он или нет?» Его живот напрягся и закаменел. Когда я чуть проникла пальцем под кромку штанов, выпустила простейшее стихийное заклинание, подхватывая сквозняком простыню. «Ой, какая я неловкая!» Ахнула, когда ткань соскользнула на пол. Натянутые парусом штаны едва не трещали по швам. «Наверное, надо поднять и укрыть тебя, а то замерзнешь», — продолжала я, играясь с завязками, пропуская веревочки сквозь пальцы. «Стоит потянуть чуть сильнее, и хлипкий узел развяжется, освобождая возбужденную плоть». Аж облизнулась от предвкушения. На выдохе тихо застонал оборотень, как если бы мог прочитать мои мысли. Нет, если бы он и правда умел это делать, я бы почувствовала. Да и он бы стонал гораздо сильнее. Я собралась было убрать руку, но горячая мощная лапа легла поверх. «Пожалуйста, продолжай», — прохрипел едва слышно. «Вот значит, когда...» Возмутилась я, борясь с желанием стукнуть наглого оборотня чем-нибудь тяжелым. Жаль, я метлу не взяла с собой. Марго говорила, ею хорошо наглых личностей по мордам бить. А я вот сейчас как обижусь и уйду. «Оль», — устало назвал он мое настоящее имя, с заметным усилием приоткрывая глаза. «Не уходи. Ты нужна мне». «Нужна для чего? Вот так сделать?» Бесцеремонно ухватилась за стоящий колом член сквозь ткань брюк, проводя вверх и вниз. Май раздавленно зашипел, выругавшись на одном из древних наречий то ли четвертого, то ли третьего мира. «Нет, то есть... Оль, мне тяжело говорить, правда?» Я чувствовала, он не врет. «Тогда какой тебе секс в таком состоянии?» «Оль, не мучай меня». «Добить, что ли?» «Прости, я не настолько гуманна». Фыркнула и потянула несчастные завязки, освобождая крупный ровный член. Он радостно дернулся мне навстречу, а на розовой головке выступила перламутровая капелька смазки. Обхватив твердую плоть одной рукой, не удержавшись, наклонилась и слизнула ее языком. Майер вновь выругался уже гораздо громче. «Будешь так голосить, сюда все дежурные сбегутся». Отругала я оборотня свободной рукой, скостовав заклинание и запечатывая дверь. Какое-то время нас не потревожит. Подумав, пустила по стенам еще простенькую звукоизоляцию. На всякий случай. «Ты ведь меня обманул, прикидываясь спящим?» Продолжала отчитывать зверюгу, двигая рукой по всей горячей длине. «Я правда пришел в себя недавно. Просто не хотел тебя спугнуть. Ты же такая...» Вопросительно изогнула бровь, требуя продолжения. «Какая?» «Восхитительная», — выдохнул он, заставляя мою внутреннюю кошечку мурчать от удовольствия. «И неуловимая. Я 2 недели за тобой по всей столице, как кретин, гонялся». «Зачем?» — продолжала экзекуция, от которой сама возбудилась так, что узкие джинсы стали неприятно натирать между ног. «Стой. Прежде чем ответишь, определим границы. Если хочешь продолжение...» «А я же вижу, что хочешь. У нас будет стоп-слово. Позовешь снова замуж, и я уйду». «И память сотрешь», — улыбнулся криво. «А смысл?» Высунув язык, я обвела розовую головку языком, вырывая из его груди новый стон. «Ты ведь узнал меня, а значит, заклинание не подействовало». «Есть, конечно, еще пара методов устроить тебе гарантированную амнезию, но они ни мне, ни тебе не понравятся». «Ведьма!» Не то возмущенно, не то восхищенно прошипел он сквозь зубы, когда я коснулась его члена губами. Я лишь ухмыльнулась. Что поделать, если природа наделила меня темным даром и соответствующим характером? Только набраться терпения и смириться. «Оля!» «Так, что-то ты разболтался, герой?» «Расслабься и получай удовольствие, пока я в настроении». Не говоря больше ни слова, погрузила возбужденный член в рот целиком, скользя языком по напряженным венкам и млея от рыка мечущегося по кровати раненого зверя. Много ему не потребовалось. Резко отстранив, как и в прошлый раз, он рывком притянул меня к себе, впиваясь в припухшие губы. Накрыв своей ладонью моей, в несколько резких движений довел себя до оргазма, содрогаясь всем телом, и заливая наши пальцы вязкой жидкостью. Пару минут мы просто лежали, восстанавливая дыхание, наслаждаясь близостью, наставшей для двоих узкой кровати, пока я не заметила расползающееся по бинтам алое пятно. «Да чтоб тебя!» Выругалась, спрыгивая на пол. «Мог не напрягаться так сильно, а?» Чистящим заклинанием стерла липкие подсохшие следы с рук и штанов Маира, и бросилась к столику с зельями и мазями, ища что-нибудь, чтобы остановить открывшееся кровотечение. Сорвав промокшие бинты, щедро залила рану найденным раствором. Дождавшись, когда вся рана покроется твердой корочкой, наложила новую заживляющую повязку. Только тогда смогла, наконец, выдохнуть. «Нужно позвать дежурных», — спохватилась я, поймав на себе внимательный взгляд карих глаз. «Сказать им, что ты пришел в себя. Тебя должны осмотреть». «Я здоров», — возмутился оборотень, пытаясь приподняться, и тут же поморщился. «Маир, у тебя серьезное ранение. Отлежись. Твои студенты никуда от тебя не сбегут». «А ты сбежишь?» «А я...» задумалась. «Если пообещаешь слушаться лекарей и отлежаться тут хотя бы неделю, приду к тебе еще раз». «Каждый день». «Эй, не наглей, у меня вообще-то работа есть. Императорская задница сама себя не надерет, и компенсацию за моральный, физический и материальный ущерб не спишет». «Так ты и есть та самая знаменитая юристка?» — догадался он. «Кто-то на редкость сообразителен», — «Почему ты не хочешь выйти за меня?» «Медвежонок, пойми!» Устало выдохнула, поворачиваясь и заглядывая в карие глаза. «Я не за тебя конкретно замуж не хочу. Я в принципе туда не стремлюсь. Мне редко встречались пары, которые счастливы в браке. А уж сколько разводов было на моей практике. В общем, подумай сам хорошенько. Тебе оно надо. Кстати, о работе. Я посмотрела на часы на смартфоне. Прости, здоровяк, мне пора». Подняв с пола сумку, положила в нее ноутбук и шагнула к двери, на ходу распутывая свое плетение. Пальцы не слушались, а потому вышло не с первого раза. «Ты ведь придешь завтра?» — донеслось в спину. «А сам как думаешь?» Не оборачиваясь, улыбнулась и вышла за дверь с быстро колотящимся сердцем.